Пятое. Вопрос о методологии едва ли не главный вопрос, когда речь идет о творчестве Выгодского. В сущности, внутренняя диалектика всегда составляла характерную черту его мышления. Достаточно вспомнить его ранние работы, например, «Психологию искусства». Так Лев Семенович не боится выделить как главную черту, определяющую наше восприятие произведений искусства, именно противоречие, внутренне присущее самому произведению. Та же позиция обнаруживалась в его склонности, анализируя явление, выделять в нем две полярные, борющиеся между собой стороны и в этой борьбе видеть движущую силу развития. Мышлению Выгодского присущ историзм в рассмотрении явления. В связи с этим важно помнить о гуманитарных корнях его творчества, в частности, о большом влиянии на него школ А.А. Потебни с развивавшимся им историческим методом в литературоведении. Все эти предпосылки облегчали Выгодскому постижение марксистской диалектики, овладение марксистским историческим методом. Постижение основ марксистской диалектики подняло мышление Льва Семеновича на качественно новую ступень. В гипотезе об опосредованности психических функций имплицитно содержались элементы целостно-исторического подхода. Они были четко выражены и доведены до логического конца самим Выгодским в таких работах, как «История развития высших психических функций», «Мышление» и речь. Основополагающая идея Выгодского о том, что психические функции опосредуются своеобразными психологическими орудиями, имела смысл лишь постольку, поскольку сами психические функции рассматривались как целостное образование со сложной внутренней структурой. Такой подход сразу отметал так называемый атомарный анализ, составлявший для Выгодского особенно нетерпимый недостаток материалистических направлений в психологии 20-х годов – бихевиоризм, рефлексология и так далее. Вместе с тем, здесь открывалась перспектива целостно-материалистического и объективного подхода к анализу психического, которая понималась как сложно структурированная незамкнутая система, открытая во внешний мир. В замкнутости психического заключался для Выгодского главный недостаток целостно-идеалистических взглядов, развивавшихся, например, в так называемой «понимающей психологии». Конечно, в 20-30-е годы не только Выгодский пытался рассматривать психические функции как сложно структурированные образования, открытые внешнему миру. Подобные взгляды проводили и гештальтисты. Их работы, в частности эксперименты В. Келлера по исследованию интеллекта человекоподобных обезьян, произвели сильное впечатление на Выгодского. Смотри об этом выше. Но чтобы выявить внутреннее отличие его методологии от позиции гештальт-психологов, важно иметь в виду другой момент развиваемой им теории целостности – ее историзм. Идея историзма, в общем, была чужда гештальт-психологам, стремившимся изучать ситуацию, так сказать, здесь и теперь. Для Выгодского уже в самой его исходной идее об опосредованности натуральных психических функций своеобразными, так называемыми, психологическими орудиями была заключена необходимость подхода к культурным, высшим, психическим функциям, как к историческим образованиям, а значит необходимость исторического метода их изучения. Выгодский видел в принципе три возможных пути исторического исследования формирования высших психических функций – филогенетический, онтогенетический и в патологии – прослеживание на больных процесса распада этих функций. Главное место в его творчестве – заняли онтогенетические исследования. История развития высших психических функций, мышления и речь. Важно отметить, что целостность и историзм у Выгодского в принципе неразделимы. Эти две проекции одной идеи – идея опосредованности психических процессов, понятой с диалектических позиций. Говоря об историзме Выгодского, необходимо отличать его от исторических подходов, имевших место в 20-30-е годы у других психологов. Известно, что одной из отличительных черт психологии в 20 веке стало осознание себя как науки исторической, как науки о развитии. Многие психологические школы того времени, стремившиеся охватить всю совокупность психических явлений, глубинная психология, французская школа и так далее, описывали психику как организованную по системно-уровневому принципу. Но вопрос заключался в том, что же выступало в разных теориях как детерминанты фила и онтогенетического развития психики. Идея развития в онтогенетическом плане была центральной для детской психологии, сформировавшейся к концу XIX века Чарльз Дарвин и В. Прейер и другие. С самого начала она формировалась под определяющим влиянием эволюционной теории, и развитие психики ребенка рассматривалось с точки зрения ее приспособительного значения. В этом же плане проводилось сравнение онто- и филогенетического развития. Смотри закон рекапитуляции С. Холла, в сущности очень близкий к биогенетическому закону. Идеи развития, также понимаемого в биологически-эволюционном плане, были стержневыми и для сложившейся в тот же период зоопсихологии. Принцип историзма в психологию пытались внести основатели писательной психологии В. Дильтей и его последователи. При этом Дильтей, как известно, стоял на идеалистических позициях и трактовал психическую жизнь как чисто духовную. Говоря же об истории, он в сущности имел в виду историю культуры, рассматриваемую также с идеалистических позиций, то есть только как проявление духовной активности человека. Поэтому, критикуя в своей истории развития высших психических функций последователя Дильтея Э. Шпрангера, Выгодский писал о том, что сближая историю и психологию, он в сущности сближает духовное с духовным. Это вполне применимо и к самому Дильтею. По-своему трактовали принцип историзма французские психологи и тесно увязывавшие его с проблемой социальной обусловленности психики. Так Дюркгейм, один из основоположников французской школы, рассматривал общество как совокупность коллективных представителей. Л. Леви Брюль в известных работах по психологии первобытных народов высказал мысль, что не только содержание, но и сами способы человеческого мышления, человеческая логика, точнее, соотношение логических и пралогических моментов в мышлении человека, есть понятие историческое, развивающееся. К 20-м годам лидирующее положение во французской школе занял такой крупнейший ученый, как П. Жанне, пытавшийся сочетать историзм и деятельностный подход. Это позволило Жанне прийти к ряду глубоких мыслей о природе и развитии психики, оказавших большое влияние на последующее развитие психологической науки. В частности, он выдвинул гипотезу о том, что ребенок в процессе развития интериоризует социальные формы поведения, первоначально применявшиеся к нему взрослыми. Исследователь пытался детально проследить процесс интериоризации на примере памяти и мышления, но при этом Жанне, как и вся французская школа, исходил из того, что человек изначально асоциален, что социализация прививается ему извне. При анализе человеческой деятельности и социальной жизни Жанне был далек от марксизма. Основным социальным отношением он считал отношение сотрудничества, что и естественно для ученого, который видит внешнюю картину социальных связей, но не придает первостепенного значения лежащим в их основе экономическим отношениям. Историзм Выгодского имеет принципиально иной характер по сравнению с рассмотренными выше подходами. Его историзм – это попытка применения в психологии марксового исторического метода. Так, для Выгодского детерминантами психического развития человека выступают не биологическое созревание в онтогенезе и биологическое приспособление в ходе борьбы за существование филогенезе, детская психология и зоопсихология эволюционного направления, не усвоение человеком идей мирового духа, воплощенных в творениях культуры, так называемая понимающая психология Дельтея, и не отношение социального сотрудничества, теория Жанне, но трудовая, орудийная деятельность человека. Именно такой подход был органически связан с гипотезой опосредования психических процессов орудиями. Сам метод онтогенетического исследования психики до Выгодского можно назвать методом поперечных срезов. В разном возрасте проводился замер уровня развития и поведения ребенка, состояния отдельных психических функций, а затем по результатам отдельных замеров, дающих дискретные точки на возрастной оси, пытались восстановить общую картину развития. Недостатки такого метода для Выгодского очевидны. Он считал, что гипотеза опосредования намечает путь к другому методу исследования психического развития в онтогенезе, когда появится возможность смоделировать, выражаясь в терминах 60-х годов, этот процесс. И действительно, историко-генетический метод Выгодского в ряде случаев дал результаты, принципиально недостижимые для метода поперечных срезов. Изучение истории формирования высших психических функций в онтогенезе и филогенезе как образований, складывающихся на основе элементарных психических функций, опосредуемых психологическими орудиями, стало главной темой исследования Выгодского и его сотрудников.